Введение. Рыночная экономика вносит существенные изменения в содержание трудовых отношений и правовое положение его участников в связи с внедрением новых форм и методов хозяйствования, а также наличием рынка труда. Труд играет важную роль в жизни человека и общества в целом. Реализуя себя в труде, человек создает материальные или интеллектуальные богатства общества и одновременно обеспечивает существование себя и своей семьи. Лишение человека работы приводит не только к потере его социального статуса, но и наносит существенный вред его психологическому здоровью. Практически все реформы в экономике влияют прямо или опосредованно на трудовые отношения, на рынок труда. Поэтому в условиях перехода России к грядущей интеграции российской экономики в мировую систему насущной задачей становится реформа российского трудового законодательства, сложившегося в принципиально иных условиях социалистического общества. Основным институтом трудового права и законодательства является трудовой договор. Даже в условиях социалистической административно-командной системы он занимал видное место в индивидуализации трудовых отношений. Государство должно законодательно устанавливать минимально необходимый уровень защиты трудовых прав и осуществлять надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. С уменьшением сферы нормативного регулирования трудовых отношений возрастает роль и значение трудового договора. Первые попытки регулирования общественных отношений в сфере наемного труда были предприняты в эпоху промышленных революций XIX века. К обществу и государству того времени пришло понимание необходимости защиты лиц наемного труда от чрезмерной эксплуатации, создания условий для нормального воспроизводства рабочей силы и сохранения здоровья нации. Тогда и возникли первые нормативные акты, регулирующие вопросы продолжительности времени труда и отдыха, оплаты труда, социального обеспечения. Именно тогда были заложены основы новой отрасли права – трудового, которая с самого начала и до сегодняшнего дня является правом социальной защиты. Советское трудовое законодательство 1920-х годов рассматривается специалистами как прогрессивное, но в дальнейшем оно утратило многие из этих черт. В Конституции СССР 1977 года, которая фиксировала единство прав и обязанностей, право на труд предусматривало и обязанность трудиться. Поэтому в соответствии с Конституцией страны в советском законодательстве существовали нормы, предусматривающие административную и даже уголовную ответственность для лиц, отказывающихся заниматься общественно полезным трудом. 22 ноября 1991 года в России была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, полностью соответствовавшая Всеобщей декларации прав человека. В декабре 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации, провозгласившая право на труд, статья 34. В нашей стране государство, формально прикрываясь принципом свободы договора, самоустраняется от выполнения социальных функций, защиты и охраны интересов своих граждан. Рынок труда сам по себе имеет достаточно суровые законы, ведь ни один наниматель не пойдет на реальные уступки работающим, если его к этому не принудят либо государство, устанавливающее правовые нормы, либо организации трудящихся, профсоюзы. Предприниматели в основном заинтересованы в том, чтобы устранить последний формальный барьер – трудовое законодательство, к которому они относятся как к обузе. В этих условиях особую актуальность имеет положение о трудовом договоре, который крайне нуждается в адаптации к новым условиям. Безусловно, истинного равенства сторон трудовых отношений быть не может. Наемный работник всегда экономически зависит от работодателя. Существует только формальное равенство сторон трудового договора. Принцип свободы договорных отношений не может быть реализован без вмешательства государства, устанавливающего на законодательном уровне, с учетом определенной дифференциации, социальные гарантии трудовых прав экономически более слабой стороны трудового договора – наемного работника. Предметом трудового права являются трудовые отношения. Отношения, которые складываются между участниками производства, регулируются правом. Нормы права регулируют не сам процесс труда, а именно отношения, возникающие либо в процессе трудовой деятельности, либо только в связи с получением ее результатов. Специфическим признаком трудовых отношений, позволяющим выделить из тех, в которых труд составляет лишь часть отношений, является участие в процессе труда, совместная трудовая деятельность с другими работниками данного предприятия или учреждения, в то время как гражданско-правовые договоры, связанные с трудом, договор подряда, договор поручения, авторский договор, всегда предполагают представление от исполнителя лишь результатов труда. Основу возникновения трудовых отношений, регулируемых кодексом, составляет трудовой договор. Наукой права предложена классификация, которая предполагает деление всех правовых норм на две основные части – общую и особенную. Система трудового права включает институты коллективных договоров и соглашений, трудоустройства граждан, трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, нормирования труда, заработной платы, дисциплины труда, материальной ответственности сторон трудового отношения, льгот для совмещающих труд с обучением, охраны труда, надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, трудовых споров. Наука трудового права представляет собой определенным образом систематизированную совокупность знаний о правовом регулировании трудовых и некоторых тесно с ним связанных других общественных отношений. Для науки трудового права большое значение имеют акты международных организаций, в частности, Международной организации труда, МОТ. Система науки трудового права представляет собой научно обоснованную классификацию не только правовых норм, но и соответствующих воззрений, научных взглядов, суждений и выводов по проблемам правового регулирования трудовых и тесно связанных с ним отношений.